Глава вторая. К вечеру дышать стало легче. Сумерки укладывались на полуостров. Магазины пока работали. В гастрономе на улице Волочаевской к прилавкам выстроились очереди. Закрытые объекты снабжались лучше остальных, но создавалось впечатление, что люди здесь более голодные. Служащие флота и пограничники стояли в родной очереди. Средних лет майор с петличками войск связи терпеливо ждал, пока отоварится стоящий перед ним прапорщик. Военных на улице было много. С усталыми серыми лицами люди возвращались со службы домой. Фактически служба не отличалась от работы. Та же монотонность, рутина, 8 часов и домой, к жене или еще к какой-то женщине. Температура стала комфортнее. Можно было надеть оттянувший руку пиджак. Майор медленно шел по тротуару, осматривался. Незнакомая местность всегда настораживала, и благословенный юг не был исключением. Мимо прошла семейная пара с коляской. У этих все было наоборот. Женщина носила форму, а спутник жизни был в штатском, толкал коляску с младенцем. Город, разбросанный по холмам, насыщали запахи. Цветочные, йодистые, лавровые. Балаклава оказалась растянутой, кварталы малоэтажной застройки убегали в седловины холмов, забирались на покатую гору. До городской больницы Кольцов добрался пешком за 15 минут, свернул с приятной тихой улочки в темноватый больничный переулок. Трехэтажное здание было древним и требовало ремонта. В больничных стенах царили тишина и покой, редкие посетители блуждали, словно призраки. Стены украшала наглядная агитация, призывающая соблюдать гигиену полости рта, беречься от дизентерии и опасных сезонных вирусов. Пациентка по фамилии Никанорова лежала в палате реанимации на втором этаже. Михаил поднялся по лестнице с внушительными перилами и фигурными балясинами. Медицинские заведения он не любил всем сердцем, от них веяло тленом и унынием. «В палату нельзя», — сказала строгая темноволосая медсестра, дежурная по этажу. «Доктора ушли, дежурный врач занят. Пациентка без сознания, и нет никакой уверенности, что в обозримом будущем она придет в себя». Что она знала? «А так», — Михаил показал удостоверение. «А так можно». Медсестра вздохнула и поежилась. «Только очень вас прошу, товарищ, наденьте халат и ведите себя тихо». Палата была двухместной. Тусклый вечерний свет просачивался в окно. Справа хрипло дышала пожилая женщина с двусторонней пневмонией. Девушка слева лежала под одеялом. Она казалась мертвой. Симпатичное лицо покрывало синюшная бледность. Голова была перевязана. Рядом высилась капельница, но в данный момент она не работала. Кольцов мрачно разглядывал пострадавшую, подошел ближе. Девчушке крайне не повезло. Это еще мягко сказано. В какой-то момент показалось, будто дрогнули склеенные глазными выделениями ресницы. Михаил нагнулся. Нет, показалось. В лице пострадавшей ничего не менялось. Дай бог, чтобы выздоровела. Жизнь уже не будет прежней, но хоть так. Чем она полезна для расследования? Видимо, ничем. Лиц нарушителей границы, скорее всего, не видела, голоса не слышала, бежала, охваченная ужасом. А потом все внезапно оборвалось. Но она оставалась единственной ниточкой к преступникам. Интересно, они в курсе, что их жертва выжила? Возникла занятная мысль. Где они? Рассеялись по Балаклаве, ушли на дно и ждут часа икс? Отправились дальше, в Севастополь или еще куда? Он покинул палату, учтиво поблагодарив медсестру. Женщина робела, но смотрела с любопытством на статного светловолосого и явно приезжего мужчину. На крыльце он закурил, задумался. Органы, как всегда, опаздывали. Если все понято правильно, чужаки уже 3 дня разгуливают по советской земле и не несут за это никакой ответственности. Одного они убили, другая, по их милости, получила увечье. То есть люди, лишенные морали, готовые на все. Информированные, с хорошими легендами, точно знающие, что делать. Они где-то здесь, любой встречный может оказаться членом их компании. Докурив, Михаил вышел из переулка, свернул к ближайшей телефонной будке. Таксофон работал, проглотил двухкопеечную монету. Продиктованные коллегами номера телефонов закрепились в памяти. «Матвей, майор Кольцов на проводе. Сожалею, но придется еще поработать. Я только что вышел из больницы. Никанорова без сознания, но есть вероятность, что она придет в себя. Если это случится, нужно ее немедленно опросить. Дуй в больницу, сошлешься на меня. Сиди в палате, рядом с палатой, где хочешь. К ночи, если ничего не изменится, позвони начальству, пусть свяжутся с милицией и оттуда пришлют сотрудникам». «Я понял, товарищ майор». Голос абонента потускнел. «Можно представить, как он мысленно выражается. Вопрос разрешите? А зачем?» «Предчувствие», — проворчал Кольцов. «Давай без вопросов, выполняй поручение. Это наш единственный свидетель. И осторожнее там, мало ли что. Я не предлагаю постоянно караулить палату, но в ночное время лучше этим озаботиться. Давай, потом отоспишься». В городе темнело, загорались фонари. Людей на центральных улицах пока еще было много. В сквере из магнитофона пел Юрий Антонов про летящую походку и сбывающуюся и несбывающуюся мечту. В фиолетовом небе загорались звезды, но ненадолго. Со стороны моря подкрадывались рваные облака. У входа в гостиницу он снова ощутил дразнящий запах лавра. Не кстати вспомнилось, что с обеда ничего не ел. Просто потрясающее открытие. На жаре об этом и не думаешь, другими вещами занята голова. Он помялся на крыльце, но все же вошел внутрь. Интерьеры гостиницы навевали скуку. Все серое, казенное, словно ты и не в раю. Столовая уже не работала. Жизнь теплилась в кафетерии на обратной стороне фойе, претенциозно названном баром. Внутри было неплохо. Сравнительно просторный, экономный свет. Стены, в отличие от классических заведений общепита, обиты деревом. Над барной стойкой висел самый настоящий штурвал, а на дальней стене не менее настоящий якорь. Бармен возник сравнительно быстро, не стал искушать судьбу. Постояльцы в заведении встречались разные. «Поесть найдется, дружище?» — спросил Кольцов. «Голодный, как волк». Долговязый работник задумчиво сморщил нос. За его спиной поблескивали бутылки с цветными этикетками, видимо, для интерьера, заполненные подкрашенной водичкой. «Салат остался», — вспомнил бармен. «Баклажаны, кабачки, помидоры. Там еще курица в составе, но, к сожалению, только в названии». Михаил улыбнулся. «Вот что подкупало в тружениках советского общепита, так это честность». «Не прокис за день?» «Не должен. В холодильнике держим. Но до полуночи лучше съесть». А после полуночи, видимо, кабачки превращались в тыкву. Помимо салата, бармен предложил черствый хлеб инкерманского хлебозавода и в качестве жеста доброй воли яичницу. Только надо подождать. Спешить было некуда. Михаил сидел за столиком у стены, лениво разглядывая присутствующих. Лысоватый мужчина средних лет задумчиво тянул пиво, пытаясь читать газету «Известия» в тусклом свете канделябра. Шепталась сравнительно молодая парочка. На столе стояли пустые чашки из-под чая. У женщины были темные волосы, она загадочно улыбалась. Ее нос смешливо вздрагивал. Спутник рассказывал что-то забавное. Женщина покосилась на сидящего у стены майора, со второй попытки отвела глаза. Принесли еду. Чай был теплым, салат, к счастью, не прокисшим, а яичницу ухитрились пережарить. «Ужин на троечку», — мысленно оценил Кольцов, хотя и на твердую. Пока он ел, вошла еще одна особа с дамской сумочкой, в длинном, не вызывающем платье, пристроилась на краю барной стойки. Табуреты там были высокие, но и ноги у посетительницы заведения были длинные. Закончив трапезу, после которой остались противоречивые чувства, Михаил подошел к бару, оседлал стул и задумчиво уставился на разноцветную галерею. «Могу предложить пиво?» — высунулся из-за шторки бармен. Михаил рассмеялся. Настроение после ужина немного поднялось. Покосилась женщина, сидящая справа, откинула прядь пепельных волос. Она пила кофе из белой чашки микроскопическими глоточками. «Хорошо, есть десертное вино», — сменил тональность бармен. «Местного завода. Массандра, Кокур, Сурыш, белый портвейн, розовый мускатель, черный мускат красного камня». «Уже лучше», — кивнул Михаил. «Но давайте все же кофе». Улыбнулась женщина, сидящая справа, внешне приличная, оценивающих взглядов не бросала, и вообще не смотрела в его сторону. У соседки по бару было правильное, немного заостренное лицо, волнистые пепельные волосы, красиво рассыпанные по плечам. Особо была занята, задумчиво перелистывала блокнот с записями. Кофе в заведении подавали терпимый, но порция была символической, на два глотка, и стоила, как целая кофейная банка, продаваемая из-под полы. Майор выпил, рассчитался с барменом и покинул заведение. Вышел на улицу, прежде чем отправиться в номер, закурил. Запахи усилились. Странно, но южная природа имеет обыкновение благоухать именно по ночам. Стая мотыльков кружилась под фонарем. За дорожкой, мощенной мозаичной плиткой, темнел сквер. Оттуда доносились голоса и взрывы смеха. В закрытых городах жизнь ничем не отличалась от жизни на свободе. Сигаретами он дал промашку, поскольку привез из Москвы всего пару пачек болгарской стюардессы, которая уже кончилась. В здешних магазинах продавались лишь дешевые сигареты без фильтра, а также кубинские «Портагас» и «Лигерос», поставляемые в страну без ограничений. Братья по лагерю, очевидно, решили проверить на прочность своих советских друзей. В сигаретах использовался сигарный табак, причем не самый качественный. Зато невероятно крепкий, натуральный горлодер. Употреблять такую продукцию могли лишь заядлые и стойкие курильщики. В армии одной сигаретой могло накуриться отделение. Горло перехватывало, мучил кашель, и кубинские братья вспоминались самыми обидными словами. Это был идеальный повод бросить курить, решительно и навсегда. Докурив, Михаил вошел в фойе и поднялся на второй этаж. Женщина из бара с пепельными волосами возилась с ключом у двери, никак не могла открыть. В первое мгновение показалось, что она взламывает его номер. Но нет, это была соседняя дверь. Михаил открыл ключом дверь своего номера, туговато, но замок работал. Помявшись, покосился через плечо. У соседки ключ застрял в замке, а сама она тяжело дышала. «Разрешите». Он извлек ключ из замка, снова вставил, повернул, теперь в правильную сторону, и дверь неохотно открылась. «Держите». Он с усилием извлек ключ из замка и передал хозяйке номера. Женщина смутилась. У нее было приятное лицо, и фигура под платьем не вызывала нареканий. «В другую сторону надо вращать». «Но это нелогично», — заявила соседка, смущенно отводя глаза. «Зато правильно», — возразил Михаил. «Логика в нашей жизни используется нечасто. Вы же как-то выходили из номера?» «Просто захлопнула», — объяснила соседка. «Приехал 2 часа назад, номер забронировала заранее. Когда вселялась, дверь открывал работник гостиницы». «Вы правы», — вздохнула она. «Логику нужно искать где угодно, только не на юге». «Спасибо вам большое». «Да не за что». Кольцов любезно улыбнулся. «Обращайтесь». «Вы только сегодня прибыли в Крым?» 3 дня назад», — объяснила привлекательная особа. 2 дня провела в Севастополе по рабочим делам. Теперь 2 недели проведу в Балаклаве. К сожалению, тоже по рабочим делам». «Удачи вам», — учтиво сказал Михаил. «Спокойной ночи». Он улыбнулся и отправился к себе в номер. Знакомств с женщинами он не искал, тем более на работе. Моральных ограничений больше не было, но все равно заводить интрижку не рвался. Отношения с супругой Насти еще полгода назад зашли в тупик, склеить разбившуюся семейную вазу никак не могли. Он понимал, что виноваты бесконечные командировки, и жену не осуждал. Если был в Москве, все равно приходил поздно, вставал рано, ребенка почти не видел, жену тоже. Если уезжал, то надолго, бывало, что и на месяц. После каждого приезда Варюша становилась взрослее, а у Насти появлялись новые морщинки. В какой-то момент она не выдержала, она обзавелась новыми знакомыми. Новые друзья устроили в изобразительную студию-мастерскую, где она и стала пропадать. В детстве Настя прекрасно рисовала, но семейный быт заставил забыть об этом даре. Варюшу все чаще приводила домой теща, вела себя смирно, старательно опускала глаза. Кому же хочется ссориться с офицером КГБ, тем более, когда желаешь своей дочери счастья? Использовать служебное положение для слежки за женой претило самолюбию, и вряд ли это могло вернуть ее былое расположение. Насчет любовника уверенности не возникало, возможно, никого и не было. Вернувшись в мае из Дальнего Востока, он обнаружил пустую квартиру и записку. Настя переехала к маме, подала на развод, просила отпустить ее. Семьей не вышло, никто в этом не виноват. Вопрос квартиры решить стоило, но можно и подождать. Ее устраивало жить с мамой. Иногда он виделся с Варюшей и забирал ее из детского садика. Коллеги замечали, что Кольцов становится мрачным, всего себя отдает работе, приходил поздно вечером в пустую квартиру, рано утром уезжал, любые командировки теперь приветствовал, лишь бы вырваться из Москвы. В гостиничном номере тоже было пусто и тоскливо. Единственная радость — сошла жара. Михаил пошатался из угла в угол, принял душ. В номере стоял переносной черно-белый телевизор, спутник, и даже что-то показывал. Включил, пару раз повернул рукоятку переключения каналов. С каждым щелчком изображение становилось хуже. Что-то менялось в стране. Во всяком случае, в сетке телевещания. Показывали съезды, пленумы, в новостях шел галимый официоз, и в стране все было хорошо. Крутили мелодрамы из жизни колхозников и колхозниц, бесконечный вечный зов. Но генсека Брежнева уже не показывали. Умер, дорогой Леонид Ильич. Андропов тоже перестал мелькать в ящике. Он занимал высший пост в государстве, но фактически отошел от дел в связи с тяжелой болезнью. Подробности о его здоровье не знали даже сотрудники комитета. Вроде что-то с почками. Человек еще не старый, 70 лет, но болезнь прогрессировала. К текущему лету здоровье генсека ухудшилось. Юрий Владимирович работал в загородном доме, не вставая с постели. Любая простуда могла вызвать роковые осложнения. Единственный раз за 3 месяца он прибыл на работу в Кремль, чтобы встретиться с германским канцлером Колем. Долго не мог выбраться из машины, передвигался с помощью телохранителя. Ситуация в стране становилась только хуже. Людей отлавливали на улице в рабочее время, доставляли в милицию для выяснения, почему не работают. Это называлось борьбой с тунеядством и отдавало маразмом. Показуха цвела махровым цветом. Война в Афганистане только разрасталась. Теперь американцы, не таясь, отправляли маджахедам оружие и инструкторов. Продовольственная программа не работала, дефицит товаров в стране был огромный. Граждане давились в очередях, и с каждым годом эти давки становились ожесточеннее. Порой создавалось ощущение, что враги государства засели на самом верху, намеренно усугубляют кризис, вызывая у граждан категорическое неприятие идеалов, за которые боролись уже столько поколений. Солнечный заяц пощекотал века, и майор вскочил за 3 минуты до сигнала будильника. Тот был компактный и легко помещался в багаже, но орал, как истеричная баллонка. Начинался новый день в солнечном аду. Для кого-то, возможно, и рай. Включать вентилятор было поздно. Кольцов провел необходимые процедуры, покинул номер. В столовой кассе стояла очередь. Снова салаты, сосиска, бледный чай с пирожным. Единственное, что здесь не жалели, — это яиц. Глазуней было с достатком. Он ждал своей очереди, нетерпеливо посматривал на часы. Постояльцев в гостинице было немало, и все хотели есть. Соседка, которой он вчера помог с проникновением в номер, встала раньше, уже заканчивала завтракать. Напротив нее сидел упитанный гражданин в очках, жевал пирожное из слоеного теста и приставал с разговорами. Дама односложно отвечала, бросала по сторонам грустные взгляды. К утренним накатам озабоченных мужчин она явно не приготовилась. Михаил сочувственно улыбнулся. Соседка изобразила мимикой: «Заберите его себе, больше не могу». Михаил выразительно показал на часы: «Рад бы, да некогда, сами выкручиваетесь». Особо доела, заспешила к выходу. Упитанный гражданин минутку подумал, затем одним глотком допил чай и устремился в погоню за своей дамой сердца. Юг есть юг, пусть ты даже и солидный товарищ из серьезной организации. Лично к нему за завтраком не приставали, хотя с определенным интересом посматривала дама в теле, сидящая через столик. У нее были завитые локоны, волевой подбородок, решительное отсутствие личной жизни. В этом плане майор Кольцов ей ничем не мог помочь. Закончив завтрак, он на скорую руку перекурил в сквере и зашагал на работу вдоль Кипарисовой аллеи. В отдел он прибыл ровно в 9, включил вентилятор. Вошел Николай Косых в голубоватой рубашке пола и в индийских джинсах, положил на стол перевязанную тесьмой папку. «Здравия желаю, товарищ майор. Здесь информация о людях, прибывших в Балаклаву в течение 3 суток». «Оперативно», — хмыкнул Кольцов. «Можно просто Михаил и на «ты». Обмениваюсь субординацию на хорошую работу. И много лиц уместилось в этой папке?» 304 человека, Михаил. Просто Михаил. Косых усмехнулся. Если без вас, то 303. Да ладно, не поверил Кольцов. Балаклава маленький город. Городской район, поправил капитан. Это важный населенный пункт. В городе 20 предприятий, помимо того, ради которого мы здесь и собрались. На базе подводных лодок работают 1500 человек. Треть из них гражданские. Проверенные, давшие подписку, знающие о своей ответственности, но все равно гражданские. Предприятия кооперированы с десятками производств по всей стране, например, с Мариупольской «Азовсталью», откуда получают бронированные металлические конструкции для усиления шлюзов и впускных портов. В городе масса командировочного люда. Снабженцы, инженеры, проверяющие и тому подобное. Мы можем проверить все эти 300 граждан, но представьте, сколько уйдет времени. Вынужден согласиться. Михаил задумчиво перелистывал содержимое папки. С этой стороны, к сожалению, не зайти. Потеряем кучу времени. Нужна зацепка. Ивашова что-то не видно, заметил Николай. Не видно, согласился майор. И тем не менее он есть. И рассказал об отдельном поручении молодому сотруднику. Это вопрос о необходимой нам зацепке. «Нас ожидает гражданка Никанорова?» — пошутил Косых. «Кинофильм с Натальей Гундаревой за 4 года посмотрели, наверное, все». «Считаете, она могла что-то увидеть или услышать?» «Я этого не исключаю. Она могла видеть лица, слышать голоса. В этой связи ее жизни может угрожать опасность. Вероятность небольшая, но пренебрегать ею не стоит. В дальнейшем надо убрать оттуда нашего человека, а поставить милиционера. Желательно... не любителя поспать. Рано или поздно Никанорова очнется, а там уж поглядим, будет ли от нее польза. Милицейские сводки по городу просматривали? В сводках за прошедшую ночь ничего интересного не значилось. А вот через час прошла информация о трупе. Оперативники уголовного розыска выехали на место происшествия. Новость о том, что работать придется с КГБ, повергла их в уныние. Данное происшествие могло не иметь отношения к делу. Люди умирали всегда. И, к сожалению, будут это делать, как не запрещай. Смерть носила явно неестественный характер. Об этом органы сообщили сразу. Погибший, некто Озинский Владимир Михайлович, проживал в отдельной квартире на улице Фрунзе, примерно в центре городка. «Пусть ничего не трогают», — оживился Кольцов, «и немедленно собрать информацию о погибшем». Погибший проживал в добротном 3-этажном доме, окруженном кустами акации и пирамидальными тополями. Первый этаж — угловая квартира, сравнительная уединенность. Жизнь вокруг подъезда не кипела, детская площадка располагалась в соседнем дворе. Лавочек у подъезда тоже не было. Майор с капитаном прибыли на «Жигулях» третьей модели, оснащенной аппаратурой беспроводной связи «Алтай». «Волга» местным чекистам не полагалось, рангом не вышли. Протиснуться к подъезду оказалось невозможно, слишком узкий проезд. Пришлось вставать на обратном торце и идти пешком. У подъезда курили молодые оперативники, изучили предъявленные документы, назвали номер квартиры. Одно из окон двухкомнатного жилища выходило на торец дома. Криминалисты заканчивали работу. Тело, как и просили, пока оставили. Пожилой эксперт с сигаретой в зубах стащил с покойника простыню. Жертве было около 60, грузный, рыхлый, одетый в трико и домашнюю рубашку. Он лежал на полу у продавленного дивана, даже в смерти какой-то напряженный, пальцы растопырены, согнуты в суставах, лицо исказило судорога. Рядом с телом валялись разбитые очки с обмотанной изолентой оправой. Не заметить синеватый кольцевой след на шее было просто невозможно. «С момента смерти прошло, навскидку, часов 10-11», — сообщил эксперт и с опаской потянул носом. Трупный запах, невзирая на жару, пока не чувствовался. «То есть от полуночи до часу были гости, которые прибрали после себя и даже вытерли все поверхности, к которым могли прикасаться. Сидели, разговаривали. Сначала на кухне, где в сушилке стояли три невысохшие чашки, потом перебрались в комнату. Видимо, беседа пошла не по плану». «Уверена, что были гости, а не гость?» — спросил Михаил. «Практически да», — кивнул эксперт. «Потерпевшего задушили, предположительно, плотным шнурком, который забрали с собой. Душили сзади. Разрешите не объяснять, почему мы так решили? Полагаю, он разговаривал с человеком, который сидел вот здесь, за столом, лицом к жертве. Второй посетитель зашел сзади, накинул на горло удавку, ну и... Человек, кстати, сильный. Попробуйте как-нибудь продавить такую шею». «Хорошо, мы попробуем», — сказал Кольцов. «Убийцы разувались?» «Нет. Дополнительное подтверждение того, что их было двое. Полы после себя не мыли. Следы фактически бесполезные, но мы их зафиксировали. Размер обуви определить сложно, поскольку подошва отпечаталась не полностью. Замок не взломан. Хозяин сам впустил в квартиру своих убийц. Оконные рамы закрыты изнутри. Значит, ушли так же, как и пришли. Через дверь, как все нормальные люди. По первому впечатлению, мужчина не выпивал, если вам это интересно. Вскрытие проведем часа через три. Если хотите, можем прислать отчет». Вдвоем с Николаем осмотрели тело. Косых морщился и ворчал под нос, что никогда не был в восторге от покойников. Потом походили по квартире. Хозяин квартиры точно не пил никаких признаков употребления спиртных напитков. То ли правильный был, то ли здоровье не позволяло. И проживал, судя по всему, один. Любил порядок, но не чистоту. В углах под сервантами клубилась пыль. Но все вещи лежали на местах. Посуда в серванте была аккуратно и симметрично расставлена. На стене висели фотографии в рамочках. Возможно, когда-то у Озинского была семья, но дети разъехались, супруга умерла. Никаких документов, старых писем в квартире не нашли. В книжном шкафу обычная литература плюс несколько томов, зачитанные до дыр детской энциклопедии. Ныне покойный увлекался рыбалкой на горных речках, играл в шахматы, в шашки, выписывал известия и советский спорт. Из напитков предпочитал кефир. В серванте нашли шкатулку с лекарствами. Были утоляющие, жаропонижающие, от давления. «Скучный гражданин», — резюмировал Косых, когда они вышли из подъезда. — «Думаешь, наш клиент?» — «Есть такое предчувствие», — признался Кольцов. — «Зачем убивать безвредного, безобидного человека, который, судя по всему, уже не работал? Не пил, компании не водил, за женщинами не бегал. Хотя могу и ошибаться». Удалось разговорить оперативников, которые еще не уехали. — «Хотите забрать у нас дело?» — с надеждой спросил опрятно одетый и сравнительно молодой сотрудник, представившийся капитаном Ильинским. «Даже не надейтесь», — сухо улыбнулся Кольцов. «Впрочем, если выяснится, что это наш клиент, то на вашей улице, капитан, настанет праздник. Что удалось выяснить?» «Да толком ничего», — поморщился оперуполномоченный. «Мужику еще нет 60, но уже на пенсии. Соседи говорят, что по болезни вышел. Где работал, толком не знают, но где-то в закрытой организации. Не откровенничал. По данному адресу проживал лет 10, вел замкнутый образ жизни, ни друзей, ни любовниц. Про семью также ничего не известно. В основном сидел дома, иногда выезжал на природу. Вежливый, но мрачный. Мог поговорить с соседями о погоде, о международном положении. Крамольных вещей не высказывал. Ходил в последнее время тяжеловато, жаловался на одышку». «И, конечно, сегодня ночью никто ничего не видел и не слышал». «В самую точку», — кивнул Ильинский. «Не видели, не слышали, даже если видели и слышали. Просто связываться не хотят, о собственном покое пекутся. Сознательные случаются, но сегодня мы таких не видели. Может, и правда все прошло незаметно. Квартира угловая, первый этаж, стены толстые. И по подъезду после полуночи народ уже не шастает. Спокойно вошли, постучали, хозяин открыл». «Как обнаружили тело?» «Почтовый ящик прохудился, газеты вываливаются. Их 100 лет уже не меняли. Соседка со второго этажа шла, подобрала газеты, да лично решила занести. В звонок позвонила, никто не открыл. Стала под дверь прессу прилаживать. Та возьми и отворись. Покричала, позвала соседа, тот молчок. Ну, обеспокоилась, вошла. Потом самой пришлось скорую вызывать. Весь подъезд от ее криков сбежался. «Послушайте, а что происходит?» — нахмурился Ильинский. «Убили какую-то серую личность, но раз вы здесь, значит, не такая уж серая». «Эх, капитан, хотелось бы все тебе рассказать», — Михаил усмехнулся. «Да не могу, долг не позволяет. В общем, вы распутываете это дело. Появится результат — шумни. А мы тоже со своей стороны попробуем покопаться». До машин пришлось идти через весь двор. Михаил курил у открытой дверцы, а Косых насиловал мудреную телефонную систему, занимающую чуть ли не половину салона. Штука неудобная, зато всегда на связи. Он дозвонился до абонента, выслушал информацию. Когда Кольцов, докурив, сел в машину, тот уже кое-что знал. Итак, Озинский Владимир Михайлович, 58 лет, в 81-м году по болезни вышел на пенсию, имея льготы, выслугу, лет и так далее. Имел право, короче говоря, по советскому законодательству. Были проблемы с печенью, почками, сердцем, там полный ливер. До выхода на пенсию трудился в течение 4 лет заместителем начальника режимного отдела объекта 220. «Серьезно?» — встрепенулся Кольцов. «Любопытно». «Да, любопытно», — согласился Косых. «Если не учитывать, что здесь половина населения трудится или трудилась на режимных объектах. Это, знаешь ли, не показатель, Михаил». В общем, Озинский досрочно вышел на пенсию, отдал, так сказать, свой долг родине, остался в Балаклаве, семью к тому времени растерял, жена скончалась от рака крови, сын уехал поступать в Челябинск, да там и остался. Озинский вел тихую жизнь пенсионера. Кстати, характеристики с последнего места работы самые положительные. «Стоп», — перебил Михаил, — «а теперь давай фантазировать. Представим, что Озинский — один из наших спящих агентов». «Не слабо так его разбудили», — почесав переносицу, недоверчиво сказал напарник. «По мне, так пусть и дальше бы спал». «А ты рассуждай. Сколько лет строится объект 220? «Примерно 6 лет, так?» «И не примерно, а точно. 77-го года. То, что объект интересен западным разведкам, даже не обсуждается. Озинский вербуется, допустим, в том же году или в следующем. Подкупили деньгами или имеет претензии к нашему строю. Или погряз в некоем компромате. Дает согласие работать на Запад. Его временно оставляют в покое. В то время и здоровье было крепче, и планы на дальнейшую жизнь имелись. Что дальше? Неприятности в семье, проблемы со здоровьем, досрочный выход на пенсию, о чем кураторы, разумеется, не знали. Почему именно сейчас потребовалось будить спящую публику, оставим за скобками, не знаем. Возможно, причина в скорой сдаче объекта. Озинский, безусловно, обладал нужными знаниями. Прибывают вчера ночью, и полная невезуха. Агент уже 2 года на пенсии, доступа на объект не имеет. Все, что знает, устаревшая информация. Не думаю, что он гнал в зашей своих гостей, кричал, что отказывается от всех договоренностей, что настучит в КГБ. При жизни Владимир Михайлович был не дурак. Впустил, напоил чаем, обрисовал создавшуюся ситуацию — попросил оставить его в покое и дал обещание, что никому о них не скажут. Детский сад, короче. Решение о ликвидации принимали на месте. Фигура никчемная в плане шпионской деятельности и потенциально опасная. Таких хвостов разведка не оставляет. Несостоявшегося агента ликвидировали и тихо удалились. Теперь пойдут еще к кому-то. Уверен, что Озинский был не единственный завербованный. «Как тебе такая фантазия?» «В плане рабочей версии сойдет», — допустил Косых. «Но мы не продвигаемся. Искать эти посеянные семена бесполезно. Следует заняться поисками троицы подводников. Есть надежда, что они засветились или засветятся. Им ведь нужно где-то жить, иметь убедительную легенду на случай проверки. А также усилить меры безопасности на упомянутом объекте. То есть о данном факте доложить полковнику Науменко». А он пусть действует дальше по инстанции. Случай единичный. Мы точно не уверены, что противника интересует именно объект 220. Но есть вероятность. Он вздрогнул. В салоне сработала система «Алтай». Косых тоже дернулся, схватил трубку. Доносился отдаленный, взволнованный голос абонента. «Да, Матвей, что случилось? Мы на месте происшествия!» Капитан покосился на спутника и облизнул губы. «Да, он рядом, передаю!» Николай сунул майору телефонную трубку. «Наконец-то вас нашел, товарищ майор!» Голос Старлея Ивашова вибрировал и срывался. «Несколько раз звонил в управление. Никого нет на месте. Потом дали этот летучий номер. Звоню из больницы. Гражданка Никанорова умерла». «С какой стати?» — опешил Михаил. «Ничто же не предвещало». «Вот именно, товарищ майор. Мне кажется, ей помогли». «Да вашу же мать!» Он сунул трубку Николаю, откинул голову. По лбу катилась капля пота. «Ведь предупредил нормальным языком, что под больной никуда не отходили. Значит, правильно рассуждал, и кто-то этой ночью продуктивно поработал». «Что-то случилось, Михаил?» — неуверенно предположил Косых. «Какие мы догадливые!» — съязвил Кольцов. «В больнице скончалась Никанорова. Похоже, по ее душу кто-то приходил. Дуй в больницу, Николай!» «Нет, подожди!» — спохватился он, и ключ, уже готовый повернуться, остался в замке зажигания. «Нечего там делать обоим. Сам доберусь. А ты поезжай в отдел и обо всем доложи Науменко. Начальство должно быть в курсе, иначе нас так взгреют, что мало не покажется. Я почти уверен, что гибель Озинского — наша тема. Все, до новых встреч!» Он выскочил из машины, завертелся. До выхода на дорогу 70 метров, пока еще добежишь. У тротуара метрах в 30 стоял поддержанный «Жигуленок» первой модели, за рулем зевал водитель. Михаил сменил направление, распахнул дверцу и стал усаживаться рядом с водителем. «Эй, в чем дело?» Тот чуть не поперхнулся, повернул усатую физиономию. Тревожно заблестели стекла старомодных очков. Водитель немного заикался. «Поехали!» — бросил Михаил. «В самом деле, не ждать же общественного транспорта». «Эй, минуточку, товарищ!» — запротестовал водитель. «Я жду жену, она вот-вот спустится». Случались ситуации, когда хотелось начистить физиономии ни в чем не повинным гражданам. Но он сдержался. Все же интеллигенция, дворянское воспитание. «Поехали!» — он показал удостоверение. «Никуда не денется твоя жена. Через 10 минут вернешься. Городскую больницу, надеюсь, знаешь?» Человек заволновался, стал мазать ключом в замок зажигания, кое-как завел двигатель и вдруг вспомнил. «Подождите, товарищ, но я не занимаюсь частным извозом. Это запрещено законодательством, а я законопослушный». «И не придется», — отрезал Кольцов. «Сегодня работаешь бесплатно, помогаешь органам». «Слушай, приятель, почему мы еще стоим?» Водитель стал судорожно разворачиваться в узком переулке. Не все граждане адекватно реагировали на предъявленные корочки. Многие вели себя нервозно, совершали лишние движения. Видимо, работала генетическая память. До больницы было 5 минут езды. Водитель гнал, как на пожар. Пару раз допустил рискованные маневры. Майор мрачно смотрел на мелькающие за окном дома, вспоминал все, что знал о пресловутом объекте 220. Это было мощнее и значимее, чем подгорная база ремонта подводных лодок. Объект, расположенный севернее линии, связывающей Балаклаву с охранным, задумывался как противоатомное убежище для членов правительства, а также запасной командный пункт Черноморского флота. Дело явно не напрасное, учитывая, что на Крым нацелена дюжина ядерных боеголовок НАТО, которые рано или поздно должны выстрелить. Строительство было грандиозное и засекреченное. Работали лучшие специалисты со всего Союза, денег на стройку не жалели. Огромная гора Машная возвышалась над окружающей горной местностью, территория вокруг нее считалась запретной, доступ в зону был ограничен, работы велись так, чтобы их не видели из космоса. Внутри горы выдолбили огромные полости, выстроили невидимое 4-этажное здание, а часть строения еще уходила и под землю. Две паттерны, тоннели, уходили вглубь горы и где-то далеко связывались между собой. Множество залов, галерей, переходов, подъемов, спусков. При возведении объекта использовались уникальные технологии, и неудивительно, что все это было крайне интересно Западу. Выработанную породу ночами увозили самосвалы, выгружали в специальные отвалы. Строительство шло ударными темпами, и дело близилось к завершению. Имелись ли у этого объекта дополнительные функции, Кольцов не знал. Но в случае атомной бомбардировки в горе можно было укрыть дивизию, размещать склады и арсеналы. А гора настолько выгодно возвышалась над местностью, что напрашивалось устроить в ней не только командный пункт, но и наблюдательный центр. Водитель домчал до больничного переулка, подъехал к воротам. У ограды стояла милицейская машина. Поблагодарив человека за службу, Михаил покинул «Жигули» и побежал в здание. Взволнованный Ивашов расхаживал по коридору. Полы расстегнутого больничного халата носились за ним, как крылья. Он смотрел на майора Кольцова с тихим ужасом, явно чувствуя вину. Бросился навстречу, чтобы оправдаться, но майор пресек попытку. Первым делом девушки, пусть даже мертвые. В палате под скорбным оком медицинского персонала работали криминалисты. Личности были знакомые. Полчаса назад виделись. И капитан Ильинский, стоящий со скрещенными на груди руками, ничуть не изменился, только стал мрачнее и темнее лицом. Увидев Кольцова, покачал головой и отвернулся. «Снова вы?» — удивился пожилой эксперт. «Кто-то из нас становится вестником несчастья, и что-то подсказывает, что это не мы. Даже до отдела не доехали, представляете? По дороге развернули». «Что скажете?» — Михаил кивнул на тело, лежащее на больничной койке. Внешне Ольга оставалась прежней, перевязанная голова покоилась на подушке, но что-то неуловимо было не так. Она словно сползла, обычно в таком положении лежать неудобно. Глаза были закрыты, черты лица обострились, кожа приобретала несколько оттенков серого. «Внезапная остановка дыхания», — объявил эксперт. «По естественным причинам такое случается редко, даже у людей, прикованных к постели. Странгуляционная борозда отсутствует. Но гибели девушки явно приложили руку. Способ старый как мир — подушка. Мы аккуратно ее извлекли, осмотрели с обратной стороны. Несколько пятен явно недавнего происхождения. Полагаю, выделение изо рта и носа. Высохли, стали коркой. Мы соскребли достаточное для анализа количество, но уверен, что не ошибаемся. Время смерти приблизительно часов 12. То есть кто-то спокойно вошел в палату. В течение полуминуты умертвил пациентку, сунул подушку обратно под голову и вышел. И отправился на улицу Фрунзе убивать гражданина Озинского. Или наоборот, забежал в больницу уже после того, как съездил на улицу Фрунзе. «Позвольте, мы сами сделаем выводы». Михаил покосился на вторую кровать. На ней лежала, закутавшись в одеяло, женщина в годах и бессмысленно смотрела в пространство. Он вышел в коридор, сделал знак Ильинскому. Тот тоже вышел. «Что происходит, товарищ майор? Куда нам придется поехать после посещения этой больницы? На новый труп? Вы же не просто так оказались и здесь. Уверены, что все эти дела в нашей юрисдикции?» «Не уверен, капитан». Михаил выдерживал миролюбивый тон. «И пока мое начальство не разберется в ситуации, вам придется вести расследование. Убийства происходят в закрытом городе. Дальше сами развивайте мысль. Обещаю, когда мы заберем у вас эти дела, вы узнаете об этом первым. Вторая пациентка в палате. Она что-то видела?» «Нет», — поморщился Ильинский. «Буквально перед вами пытался ее опросить. Особо из тех, с кем сложно разговаривать. Боюсь, она не понимает, что происходит. Тяжелая пневмония, сознание просто отказывает. Она спала всю ночь, ничего не видела и не слышала. А может, и не спала. Как там называется это состояние?» «Понятно, капитан. Поработайте с персоналом. Неужели ночью никого не было? Как минимум на этаже должна была присутствовать дежурная медсестра». Он двинулся по коридору к выходу. Старший лейтенант Ивашов спрыгнул с подоконника и устремился на перерез. «Ну давай, малой, оправдывайся. Убеждай меня, что ты не виноват. А лучше подожди, давай спустимся, курить хочется». Они сидели на лавочке напротив крыльца. Кольцов курил, Матвей горячился. «Да не буду я оправдываться, Михаил Андреевич. Все сделал, как вы велели. Приехал в больницу, все нормально было. Ксиву медсестре сунул, на вас сослался, запугал ее, чтоб не препятствовала работе. Рядом с больной посидел, в коридор вышел. С поста позвонил полковнику Науменко. Тот, конечно, поорал, что в неурочное время обращаюсь, но в итоге связался с милицией. Человек от них прибыл примерно в половине первого. Он зевал еще, глаза тер. Я и ушел. Вы сами разрешили. Что нам тут толкаться? В 10 утра пришел в больницу, чтобы сменить человека, да с поста в отдел позвонить. Все в порядке было. Медсестра, милицейский сотрудник. Уже люди вовсю ходили. В палату сунулся, вроде без изменений. В отдел позвонил, никто трубку не брал. То, что пациентка мертва, уже после 11 поняли, когда обход начался. Ну, лежит девчонка. По ней ведь не скажешь, мертвая или без сознания. Если б я шум не поднял, никто бы и в милицию обращаться не стал. Ведь в больницах постоянно кто-то умирает. Жалко девчонку, просто мочи нет. Ивашов вздохнул. В общем, ясен пень, что это убийство. Вошел кто-то ночью, а здесь, кроме медсестры и сержанта, не было никого. Я медсестру еще до вашего приезда к стенке поставил. Перепугалась страшно. Она чай с пряниками пила примерно в 1 ночи. Сержанту предложила. А тот тоже не дурак, чтоб отказываться. По стаканам разлила, но чай горячий был. И пока остывал, сержант в туалет пошел, а медсестра навестила пару палат в конце коридора. Я так думаю, товарищ майор, что пока они в отлучке находились, им что-то и подсыпали в стаканы. От лестницы 2 шага, спрятаться несложно. Чай выпили, медсестру и вырубила. Просыпается около 3 ночи, мент на лавке дрыхнет. Разбудила его, проверила ближайшие палаты, все в порядке. К Никаноровой не подходила, лежит себе и ладно. Посмеялись еще потом. Неплохо, дескать, проводим смену. О том, что снотворного наелись, медсестра уже только при мне сообразила. «Смотри-ка, гуманисты!» — проворчал Кольцов. «Могли бы и эту парочку на тот свет отправить, но нет, в живых оставили. Никаноровой ограничились». «Все правильно. Уж больно вызывающими бы эти злодеяния выглядели». «Что так смотришь?» — внезапно спросил Михаил. «Мона Лиза прямо, которая Джоконда. Приберег что-то на десерт? Выкладывай». «Приберег, Михаил Андреевич. От вас ничего не скроешь». Молодой сотрудник аж подбоченился. «Около полуночи это было. Я рядом с больной сидел. Жалко ее стало. Сидел, в общем, смотрел. Тут она в себя пришла». «Слушай, сказочник!» — начал, нахмурившись, Кольцов и осекся. У подчиненного подозрительно блестели глаза. «Мамой клянусь, товарищ майор! Очнулась она! Глаза открыла, смотрела, осмысленно говорить могла. Ну, шептать в смысле. Я уж собрался за сестрой бежать. Потом думаю, нет, начнут возиться с ней, хрена просишь. Спрашиваю, ты как, в порядке? Она отвечает, да. Ну, приврал немного. Сказал, что из милиции, что она в безопасности, может не волноваться. Спрашивает, что с Максимом, ну, с возлюбленным ее. Приходько, то бишь. Я опять грех на душу взял. Живой, говорю, все в порядке будет. Она давай улыбаться. А мне так стыдно стало. Спрашиваю, помнишь что-нибудь? Она, все помню, пока не упала. В общем, давай мы с ней перешептываться. Целовались они на обрыве, хорошо им было. Видели, как из моря всплыло что-то. Я потом уже догнал рубку подводной лодки. Люди возились, резиновую лодку накачали. Отправили кого-то на берег. Время протянули, не успели уйти. Да особо и не испугались, потому что ничего не поняли. А когда те уже рядом были, страх одолел. Сидели в тишине. Ольга слышала голоса. «Тут недалеко, а через 2 часов на Белокуна будем». По-русски говорили. Другой возражал, нельзя ночью в город идти, утром пойдем. А потом началось. Она перепугалась, дернулась, те услышали, а потом и увидели. Напротив стояли, 3, лиц не видно, темнота злющая. Прям демоны в ночи. 2 бросились. Максимка оттолкнул ее, чтоб убегала, сам в драку ввязался. Она и побежала, да только спотыкаться начала. Дальше все понятно. Я еще хотел с Ольгой поговорить, только она забылась. Сестре сказал перед уходом, что девушка в себя приходила, та бегом в палату. А больная опять без чувств. Решил до утра врачей не беспокоить, ведь все штатно. Я ушел, когда мент пришел. А теперь думаю, ведь я буквально с ними на минуты разминулся. «Ну ты отмочил, боец», — Михаил аж заслушался. «О самом главном сообщаешь в последнюю очередь. Любишь производить эффекты? Так улица Белокуна, говоришь?» Там их берлогом. Остается только выяснить, о каком населенном пункте идет речь. Он задумался. Белокун. Пламенный революционер. Видный деятель интернационала какого-то ядренного венгро-румыно-еврейского происхождения. Участвовал в гражданской войне, утверждал советскую власть в Крыму после бегства Врангеля. жутковатый персонаж минувшей эпохи. Советская власть — это, конечно, хорошо, но не такими же чудовищными методами ее насаждать. В соавторстве с некой землячкой, тоже пламенной революционеркой, кровавым мечом прошелся по Крыму. Интеллигенция истреблялась поголовно, людей расстреливали тысячами. Виновен человек или нет, уже не разбирались. Одно лишь имя этого палача вызывало в людях пещерный страх. В 37-м его расстреляли по ложному обвинению, да и правильно сделали. В 55-м реабилитировали, а вот это неправильно. Прошли десятилетия, но историческая память в народе жива, и вряд ли это имя в Крыму особо почитается. Немного на полуострове улиц с таким названием. «С населенным пунктом никаких проблем, товарищ майор», — Матвей уже имел заготовленный ответ. «Я не такой уж неуч, как может показаться. В Крыму только две улицы имени Белла Куна. Правильнее говорить Беллы Куна, потому что имя революционера — Белла. Но говорят так, как благозвучнее. Одна улица в Симферополе, другая в Балаклаве. От побережья, где высадились преступники, до Симферополя за 2 часа не доберешься, разве что на вертолете. До Балаклавы легко, это примерно 8 километров по пересеченной местности. Улица на юго-восточной окраине города, на нее попадаешь сразу, если идешь от охранного. Улица одно название, десяток домов по 6-8 квартир, прижатых к горе. Выезд на улицу Некрасова, есть еще пара переулков, по которым можно покинуть район, несколько пешеходных дорожек. Есть мысли, товарищ майор?» «Неожиданно всем». Михаил недоверчиво покачал головой. «А вы не промах, молодой человек. Прошу простить, если плохо о вас подумал». «Хорошо, допустим. На улице Белла Куна у нарушителей логово. Отправились туда все вместе. Но это временно. Нельзя им находиться вместе, понимаешь? Это 3 мужчин? 2 мужчин и женщина? Все женщины? 2 женщины и 1 мужчина? Последние 2 варианта маловероятны, но все возможно. Приходько били ножом. Набить могла и баба, если разносторонне развита. Верно? Они могли провести там ночь, может, 2, а потом рассосались по городу. То есть они уже рассосались, ведь прошло 4 дня. Не уверен, кстати, в своих словах. Их надо проверять». «Оцепить ночью и идти по всем квартирам?» — задумался Матвей. «А что? Скажем, под благовидным предлогом». «Под каким?» — усмехнулся Михаил. «Беглых зэков ищем. Сюда они точно не придут, если только белины не объелись. Поднимешь шум в режимном городе, потом такие орг-выводы прилетят. Мало 2 сегодняшних убийств и смерти Приходько? Улицу надо проверить, это факт, но осторожно и незаметно. Для начала провести работу в жилищной конторе. Там такие сыщицы иногда сидят. В общем, подумаем. Сейчас дуем в отдел и раскидываем мозгами».